Ты помнишь свою задачу? Вперед не лезь и не геройствуй. Держи улицу. Так точно. Мы все готовы умереть за Турцию. Но сегодня не нужно умирать за Турцию. Сегодня мы убьем за Турцию. Это тоже турецкая земля, истерзанная самозванцами, обесчещенная оккупантами. Она ждет нас, османов, воинов и правителей. Не проявляйте жалости ни к кому, кого встретите в здании. Все они враги и продались оккупантам. Смерть – вот то, что они заслужили, и люди проклянут их, а нас, вас славит в веках. Турция смотрит на нас, смелых аскеров, бросивших вызов дьяволам из-за океана. Турция, Турция, Турция, Турция. Вперед! Дежурившие на периметре здания парламента полицейские сначала не поняли, что произошло. Сначала напротив их поста остановилась тяжелая американская бронемашина, которую они привыкли видеть на улицах и в которой никогда не видели опасности. Потом распахнулся кормовой люк, и на землю, один за другим, стали спрыгивать люди в какой-то странной, похожей на американскую форму, обвешанные оружием, в тяжелых бронежилетах и шлемах. Эти люди бежали по направлению к зданию парламента, и на бронежилетах было написано ярко-желтым «Полиция», по-английски и по-арабски. Американские военные обучили крупный специальный отряд полиции Багдада численностью в полк, вооружили их по нормативам американского спецназа и назвали все это СРТ «Багдад», «Специал Реакцион Тем». Капитан службы государственной охраны, который охранял здание, подумал, что поступило сообщение о заминировании здания или проходят какие-то учения. Он шагнул из защищенной стальными листами и бетонными блоками дежурки, собираясь спросить у командира этих людей, какого черта они делают и почему не предупредили охрану здания. Но тут он услышал длинную автоматную очередь где-то совсем рядом, в стороне от Эль-Рашид, и отвлекся, а когда снова посмотрел на полицейских, они были совсем рядом. И тот, который бежал первым, уже направлял на него ствол пистолета с глушителем и длинным магазином. Капитан вскинул свой АКМ, падая на колено, как его учили американцы, но полицейский оказался проворнее. Ирак, Багдад, район Тахри, посольство США, второй сектор безопасности, Багдад, большая песочница, зона войны. Майк Миллер, бывший боец 6-го спецотряда боевых пловцов, известного как ДивГРУ, а ныне начальник сектора борьбы с терроризмом иракской резидентуры ЦРУ, сидел на втором, подземном этаже нового посольского здания, схватившись за голову. Голова болела, и воздух, чистейший, охлажденный до 24 градусов по Цельсию, совершенно не похожий на тот запыленный, загазованный ад, который был снаружи, не излечивал его. Голова продолжала болеть, кровь пульсировала в висках, казалось, что скоро она брызнет из носа, из глаз, как это бывает при подрыве. Сам Майк Миллер имел две контузии от подрывов, одну тяжелую, но дело было не в этом. Если ты не выигрываешь, ты проигрываешь. Эту истину вбивал им в голову командир их спецотряда капитан Рик Вуллард, который сменил широко известного Дика Марчинка, который еще во Вьетнаме наделал дел. Ты должен выиграть для того, чтобы не проиграть. Вся игра заключается в следующем. Ты выигрываешь, а они проигрывают. Никаких компромиссов и взаимоприемлемых решений. Только так. А сейчас он видел, Америка проигрывает. Они пришли сюда для того, чтобы установить демократию, но демократии не было и в помине. Страна расползалась по швам, люди ненавидели друг друга просто потому, что один шиит, а другой суннит, один араб, а другой нет. Их ненависть была достаточным основанием для того, чтобы взять в руки автомат или подложить бомбу на дороге. Развитие экономики это не приостановило, наоборот, появилась новая линия разлома. Те, кто встроился в новую, цивилизованную жизнь, и те, кто принципиально отрицал ее, кто готов был подорвать нефтепровод просто для того, чтобы было хуже. Будь это Европа, можно было бы устроить нечто вроде цивилизованного развода, как чехи разделились со словаками, либо даже не цивилизованного, ведь Югославия хоть и распалась с большой кровью, но на ее месте возникли несколько дееспособных, цивилизованных государств, многие из которых вошли в Евросоюз. И даже Сербия, агрессор, сбросила Милошевича и тоже подала заявку на вступление в еврозону. Но здесь, нет, джентльмены, здесь так не пройдет. Здесь такой развод будет означать не только большую, очень большую кровь, но и войну. Перед его глазами плыли, как на экране, лица. Лица амиров, лидеров боевиков, богачей, подозреваемых в поддержке терроризма. Он понимал, что здесь ни на кого опереться, что даже богатый человек, сделавший состояние на поставках чего-либо американцам, имеющий долю в каких-либо скважинах, Он сам зачастую выделяет деньги на поддержку боевиков, хотя знает, что после прихода боевиков здесь воцарится кровавый хаос. Но он делает это, потому что в первую очередь он шиит или там суннит, а потом уже все остальное. Их не переделать, они пытаются уже больше 10 лет, но все равно шииты остаются шиитами, сунниты – суннитами. Господи, ведь всем же понятно, что здесь творится. С одной стороны, Иран, он поддерживает шиитское сопротивление, но его интересы распространены на весь Ирак. С другой стороны, Сирия, туда сбежало большинство функционеров бывшего режима, сами они сунниты, и Саддам был тоже суннитом. Эти хотят сделать Ирак суннитским или, по крайней мере, захватить его центральную часть, обязательно с запасами нефти. С севера нависает Турция, они воюют с курдами и заявляют о готовности провести операцию против Курдистана, но это только предлог, их интересует нефть. Нефть, нефть и ничего, кроме нефти. Когда-то, это было всего лишь одно поколение назад, само присутствие здесь американских войск удерживало бы соседей от любых агрессивных действий. Америку боялись, Америку уважали. На американцев смотрели так, как смотрели в свое время на англичан, строителей империи, с уважением и страхом. Как могло получиться, что они сделали не так, что на них теперь смотрят как на цели, а на саму Америку, как на издыхающего льва, к которому надо подскочить, рвануть зубами теплое, парное мясо, пустить кровь и ждать, пока лев окончательно ослабеет от кровопотери, чтобы разорвать его, еще живого, бывшего царя зверей. Со всех сторон они видели злобные, пустые глаза, кривые ухмылки и характерный жест. Многие пацаны проводили пальцем по горлу, показывая, что их ждет, и пускались на утек. О каком страхе вообще можно говорить, если их не боятся даже дети? Что же делать, что? Миллер не заметил, что он сказал это вслух. Даже не сказал, а простонал, обреченно и страшно. Он понял это только тогда, когда увидел, что перед ним стоит один из служащих его отдела, Карл Шрадер. «Что, простите, сэр?» – недоуменно спросил он. «Ничего, ничего, что у тебя, сэр? Только что поступило сообщение какое-то странное от нашего человека в Рашиде. Он передал, что в районе здания правительства идет интенсивная перестрелка, слышны взрывы и, кажется, стреляют из крупнокалиберного пулемета. Я подумал, что это может быть чем-то очень серьезным, сэр». Миллер прикинул, сидеть здесь бессмысленно, ему надо проехаться, чтобы избавиться от этих страшных, страшных своей обреченностью мыслей, лезущих в голову. «Поехали, посмотрим. Собирай всех свободных людей в гараже». Американцев набралось 9 человек, это было много, но это было и мало, тем более что только 5 из них служили в армии. Конечно, это круто, когда ты прибываешь на место службы и тебе вручают карабин М4 и бронежилет. Но это круто до первой перестрелки, потом становится не круто, а страшно. Неподготовленный к реальному боестолкновению человек, даже имеющий, к примеру, опыт службы в полиции, не более чем мишень, а его автомат представляет опасность для него самого не меньшую, чем для его врагов. Джентльмены, в районе правительственного квартала слышна интенсивная стрельба. Мы должны выехать и разобраться в том, что происходит. Держаться вместе. И смотрите, куда стреляете. Провел инструктаж Миллер. Всем все ясно? Тогда, по машинам. 2 белых бронированных Субурбана С, широкими подножками, полицейская версия, раньше использовалась СВАТ, поднявшись по крутому подземному пандусу, выехали прямо к воротам посольства, которые охраняли морские пехотинцы. Оттуда они вырулили на Хайфа-стрит, распугивая водителей воем сирен и кряканьем спецсигналов, и направились на северо-восток. Улица тут шла параллельно берегу Тигра, была полностью восстановлена и позволяла достичь цели в максимально короткие сроки. Стрельбу они услышали еще у моста Синок, негромкую, но вполне отчетливую и не прекращающуюся. Это не было похоже на охоту за смертником или задержание преступника. Это был настоящий и очень интенсивный бой. Сквозь недовольное гудение клаксонов застрявших в пробке водителей Миллер различил частые одиночные выстрелы. Значит, там работал и снайпер, как минимум один. Сворачивай, слышишь, сворачивай. Миллер посмотрел на часы, время к третьему намазу, как только все встанут на намаз, страна замирает. Сворачивай налево. Субурбан взревел сиреной, даже попытался спихнуть в сторону преграждающую ему путь машину, но эта машина уперлась в другую машину, и они застряли окончательно. Вокруг них начали собираться водители, Они потрясали кулаками и изрыгали проклятия в адрес американцев, которые когда-то пришли сюда, чтобы дать им свободу. По кузову глухо хряснулся камень. «Страна камней!» Миллер открыл двери, не глядя, несколько раз выстрелил в воздух из своей беретты. Кто-то бросился на утек, но он понимал, что это временная передышка. Те, кто убежал, вернутся, и, может быть, с автоматом. Быстро. Надо продвигаться пешком. Собраться у первой машины. Бегом, бегом. Миллер выскочил первым из машины, пробежал назад, открыл заднюю дверь. В каждой машине была закладка, оружие в багажнике на случай, если все пойдет предельно хреново. Сейчас у него было чувство, что оружие им пригодится. «Шрадер, ко мне, немедленно!» Подбежал Шрадер, краснолицый, белобрысый. «Ты из армии?» «Да, сэр». Знаком, Миллер показал на лежащий в багажнике пулемет со сложенными сошками и прикладом. Это был польский УКМ, тот же самый пулемет Калашникова, только с прикладом, как у М4, и с передней рукояткой для удержания при стрельбе. ЦРУ закупало эти пулеметы не под патрон НАТО, а под старый русский патрон от винтовки Мосина, старейший из всех, что находится на вооружении, и вооружало им группы, которые действовали в Афганистане и на Ближнем Востоке. Русские патроны там до сих пор были более распространены, чем патроны НАТО. «Ну, сэр, я не пулеметчик, но нас учили использовать М249. Бери, и патроны. Кажется, там серьезная заваруха». Сам Миллер открыл лежащий у другого борта кофру и извлек оттуда винтовку М107. У частных контракторов винтовка М107 была в каждом патруле, ее использовали чаще, чем любую другую снайперскую. Перекинув огромную, тяжелую винтовку на ремне за спину, Миллер разорвал армейскую упаковку патронов и начал спешно набивать ими магазин. «Сэр, смотрите!» — крикнул Шрадер, показывая вверх, когда он набил уже 3 магазина и заканчивал с 4-м. Миллер посмотрел вверх и не смог сразу поверить своим глазам. Со стороны правительственного квартала летел вертолет. Это был УК-60 Сикорского, новейший вертолет иракской армии, который только начал в нее поступать. Вертолет шел, снижаясь, за ним тянулся шлейф черного дыма. Было видно, что хвостовой ротор работает на последнем издыхании. Он пролетел почти над ними, оглушив ревом турбины, а потом он уже перевалил Тигра и находился где-то над армянской церковью. Он вдруг замер на секунду в воздухе, будто раздумывая, а потом тяжело рухнул вниз, и с места его падения в небо повалил густой, черный, клубистый дым. «Пресвятой Господь! Аллах Акбар!» — заорал кто-то из водителей совсем рядом. «Аллаху Акбар! Субханаллаху! Аллаху Акбар!» Все больше и больше людей покидали машины, чтобы посмотреть на горящий вертолет, на символ американского могущества, что догорал на той стороне реки чадным костром. И все больше и больше людей подхватывали эти крики. Они кричали «Аллах Акбар», потому что это был вызов ненавистным оккупационным властям, клич свободы. Так и начинаются революции. «Миллер, всем, закрыть машины и уходим отсюда. Пробиваемся на запад. Пошли, пошли, иначе их тут просто разорвут». Ирак, Багдад, здание парламента. Расстреляв полицейских на входе, никто еще не понимал, что происходит. На всех автоматах стояли глушители. Группа серых волков прорвалась к главному входу в парламент. Там уже не было никакого чекпоинта, не было пулеметов. Когда они были уже на ступенях, иракский полицейский с автоматом выскочил им навстречу и рухнул под градом пуль. Саданув по двери, ее не успели блокировать, серые волки ворвались в здание в вестибюль. Там был единственный полицейский, он тупо таращился на них, не понимая, что происходит. Еще там было несколько частных охранников, они поняли, что происходит, первыми и попытались воспользоваться оружием, но их уже держали на прицеле. Огонь. Серые волки открыли огонь сразу из нескольких автоматов, превращая пространство перед собой в настоящий ад, в котором невозможно было выжить. Люди метались перед ними в поисках укрытия и падали под градом пуль. Один из охранников успел выстрелить из обреза оружия, но серый волк устоял на ногах от удара дроби, а ответный огонь опрокинул неверного наземь, на мраморный пол, по которому уже текла кровь. Контракторы. Джим Лифтвич был простым американским парнем, родом из Айдахо, одного из центральных американских штатов. Родился он в городке, в котором было всего 2 улицы и около 4000 жителей, но его жители были настоящими патриотами Америки и очень любили то место, где они живут, и ту страну, в которой они живут. Ничто не могло поколебать этой наивной, но очень искренней любви. За демократическую партию здесь почти никто не голосовал. Отец Джима был фермером, довольно успешным, потому что он выращивал кукурузу и продавал ее на биотопливо. Джим мог остаться на ферме и помогать отцу, тем более что дел на ферме всегда хватало, но вместо этого он пошел на призывной пункт и завербовался в морскую пехоту США. Ему очень хотелось быть морским пехотинцем. После года службы на территории Джибути, Кэмп Лиманьер – единственная американская военная база на африканском континенте. Его перебросили в Афганистан в провинцию Пактия. Это было страшное, по-настоящему страшное место. Рядом дырявая пакистанская граница, а на той стороне поселение, где сторонниками Талибана являются все жители до последнего, и лагеря подготовки. Среди полицейских и солдат афганской армии талибам симпатизирует каждый пятый. Горы, покрытые лесами, быстрые ручьи и горные тропы, которые нужно патрулировать и на которых смерть поджидает на каждом шагу. Им приходилось идти в фаат-патрул, потому что лишь 10% дорог в этой провинции были пригодны для прохождения американской бронетехники. Джим пробыл в Афганистане целый год, за это время заслужил бронзовую звезду, пурпурное сердце, был ранен и контужен, заслужил благодарность от командования. Когда он вернулся домой, мать не узнала его, а отец был в шоке. Война уже была в его крови, он постоянно находился там, на этой войне. Он падал на землю, когда прогоревший глушитель какого-нибудь старого пикапа издавал резкий хлопок. Он кричал по ночам, а некоторые ночи не мог спать вообще. Он вел машину, машинально бросая ее с одной полосы на другую, чтобы не стать легкой добычей для ракетчика с РПГ. Он отравился войной и не мог больше жить в реальном мире. Он подал рапорт на досрочное возвращение в Афганистан и пробыл там еще год, получив еще одну контузию, а потом, поняв, что не сможет вернуться домой, завербовался в частную охранную компанию и отправился в Ирак. Последний месяц он охранял здесь какого-то министра, какого именно, он так и не запомнил, потому что ему не было до этого дела. Всего лишь еще один араб в цветастом платке, шимахе, низенький, полноватый, с черными глазами на выкате и липкими, нечистыми руками. Араб этот был вдобавок и половым извращенцем, он содержал гарем из маленьких мальчиков, и иногда это вызывало у Джима желание засунуть в рот министра гранату и выдернуть чеку. Сегодня он был старшим смены, то есть он отвечал и за клиента, и за 8 телохранителей, которые охраняли его. Утром они сели. Министр в свой новенький бронированный Мерседес. Видимо, должность позволяла воровать столько, что хватало не на старый, а на новый. А они сели в машину сопровождения. Это был выпускаемый серийно пикап Ford F-550 с дизелем Cummins, кабиной King Cab с двумя рядами, съемной капсулой, сваренной из листов брони, и турелью для пулемета ПКМ, специальными шинами с вставками и полностью бронированным капотом и кабиной. 9,5 тонн. Броня держит очередь из АКМ в упор. Черт знает скольким воинам Иракского фронта такие вот машины спасли жизнь при подрывах и нападениях. Сегодня министр выступал в парламенте, потом он должен был до конца рабочего дня переместиться в здание правительства рядом, а потом он скажет, куда надо ехать. Пройдет день, и все охранники получат по 7-8 сотен долларов, а Джим – полторы штуки, потому что он старшей смены. Рискуя жизнью, он за 2 месяца зарабатывал столько, сколько отец зарабатывал за год тяжелого труда, и это его устраивало. Возврата в мирную жизнь он уже не видел. Итак, они пробились к парламенту, Мерседес поставили под навес и прикрыли лежащими тут кевларовыми покрышками. Если неподалеку произойдет взрыв, Мерседес не повредит осколками. Сами же они стояли на стоянке для Лес Мисераблес, где было полно субурбанов, Тойот Ланд Круизер и таких вот пикапов, и где собрались несколько десятков псов войны, солдат удачи, чтобы потрепаться за жизнь, пока заняты клиенты. Солдаты удачи делились по кучкам в зависимости от национальностей, в Ирак приезжали зарабатывать деньги со всего мира. Отдельно кучковались славяне, было очень много сербов из Сербии и сербской краины, болгар, были и русские, их язык был схож, и они могли понимать друг друга без переводчиков. Отдельно кучковались англоязычные, американцы, британцы и южноафриканцы, которых тут тоже было полно. Они говорили по-английски и никого больше в свою компанию не принимали. Все остальные либо сидели по машинам, либо сбивались в мелкие группки по 3-4 человека, пытались объясниться на плохом английском, потому что английский был международным языком наемников. Когда Джим подошел к своим, стоящему бронированной Тойоты с эмблемами Ренис, британский контрактор, которого все знали по кличке Сахиб, бывший оперативник САС, отличившийся в Боснии и в самом начале в Ираке, рассказывал очередную историю, в которой непонятно чего было больше, то ли правды, то ли лжи. Так вот, и заходим мы в эту долбаную хибару, а там, скажу я вам, хибары получше, чем здесь. Заходим вчетвером, потому что в тех краях надо было держать ушки на макушке. А там какой-то ублюдок кричит: я муслим, не стреляйте». И вы стали стрелять? Конечно, нет, какого черта? Тогда мы стреляли в сербов, и дострелялись. Дай доскажу, в этот раз, это в 5-м году было, нам поступила информация о том, что в нашем секторе какой-то ублюдок организовал лабораторию по производству фугасов из неразорвавшихся снарядов. Причем этот ублюдок говорит не на арабском языке, по крайней мере, наш информатор ни черта не понимал, что он говорит. Они тут все тупые, ты будешь слушать или трындеть, разозлился британец. Все, молчу, молчу, примирительно сказал южноафриканец из бывшего спецбатальона Буффало. Так вот, потом нам удалось установить, что эти ублюдки обосновались в гараже в районе Аль-Джабейла. Кто-нибудь был в Басре? Я был, сказал американец, относительно которого было известно, что он входил в состав 121-го спецотряда, охотившегося за верхушкой иракского сопротивления, это рядом с железнодорожным вокзалом, чуть ниже его, на самом берегу реки. На том берегу реки, зеленка, куда лучше не соваться. Там сыро, чертовски много растительности и предельно хреново. Соображаешь, уважительно сказал британец. Так что там насчет этого ублюдка? Так вот, там было полно соглядатаев, все пацаны, которые шлялись по улицам, помогали им. Поэтому приняли решение высаживаться ночью с реки, с надувных лодок. С реки, протянул недоверчиво тот же американец. Там очень хреновый берег, в некоторых местах можно по горло провалиться. Это ты, здоровая техасская арясина, провалишься, а мы умеем делать дела. Так вот, подошли мы на двух лодках, два патруля и два на прикрытии, потому что больше и смысла не было. Продвигаемся вперед, там комаров полно, сущие болота, идем по метру в час, в любом месте может быть растяжка. Потом увидели одного ублюдка, он на крыше сидел сак, отправили его к Аллаху, у нашего снайпера бесшумная винтовка была. Потом атаковали, вышибли дверь, бросили светошумовую, входим. Британец выдержал паузу. И что? Спросил тот же американец. А там, две тачки разобранные, в одну уже пару десятков килограммов тротила зарядили. И этот ублюдок орет: я муслим, ха-ха-ха, вот, я муслим. И чё-чё-чё, нам нужен был человек, который мог бы рассказать о том, что происходит в окрестностях. Притащили, одели колпак на голову, этот аллашник все как на духу выложил. 19 человек сдал, а потом, отправили его в плавание по реке Шат-Аль-Араб, без спасательного жилета, мать его. Рассказчик не упомянул только одного, обо всем об этом узнали журналисты. Те, кто это сделал, один был осужден на 10 лет трибуналом, еще трое, изгнанные из армии с позором, с лишением звания и наград. Вот так и воевали. Ерунда все это, авторитетно заявил американец. С чего? Да с того. Он не успел договорить, вдруг ощутимо насторожился, щелкнул затвором Калашникова, который здесь был у многих вместо М4. Видя это, подобрались и остальные. Что, не нравится мне это? Но было уже поздно, совсем рядом захлопало, короткие хлопки как в ладоши, только громче, с дороги уже летели гранаты автоматического гранатомета, и первая разорвалась, упала на крышу одного из внедорожников, убив сразу троих. Осколки разлетелись как раз на уровне голов. Джим Лифтвич не помнил, как он оказался на земле. Он пришел в себя и понял, что он лежит, а рядом лежит еще кто-то, и еще у него болит голова, очень сильно болит, и вокруг все взрывается. Взрывы следовали один за другим, без какого-либо промежутка, летели осколки, что-то уже горело, даже в пакте не было такого. В следующее мгновение его схватили за ногу и поволокли под машину. Под машиной был американец, тот самый из 121-го отряда. Он первый понял, что что-то неладно, и первый начал действовать. «Цел?» – проорал он как контуженный. Джим утвердительно кивнул головой. «Кажется, и в самом деле цел. Они переоделись, как мы», – проорал американец. «Они прикинулись нами. Что? Они в полицейской форме и на армейских машинах. Совсем тупой?» «Нет», – тупо ответил Лифтвич. «Ты откуда?» «Морская пехота. Из Пактики». «Кто стоял там рядом?» Мы работали вместе со 101-й дивизией, иногда с 3-м батальоном 187-го горнострелкового полка. Оперативная группа Раткасан, командующий полковник Вьет Луонг, его вынужденный напарник из 121-го отряда кивнул, признавая его за своего. «Сколько их? Я видел 6-х. Полицейская форма и спецоружие. Где?» «Слева». Лифтвич обернулся, лучше бы не оборачивался. В паре дюймов от его головы лежал Сахиб. Голова его была изуродована взрывом и что-то сочилось из выбитой осколком глазницы. «Я собираюсь ударить им в тыл. Прикроешь мою задницу». «Понял. Тогда выбираемся и пошли, серые волки. Прорываемся к лестницам. Группе блокирования занять оборону на этаже». Ноги скользили по мрамору, залитому кровью, которой становилось с каждой минутой все больше и больше. Капитан едва не падал, когда, перепрыгивая через лежащие в вестибюле трупы, бежал к главной лестнице. На лестнице уже шел бой. «Прорываемся. Пошли». И первым шагнул под пули. Одна из них едва не сшибла с ног, но бронежилет выдержал. И он выдержал. Иракские полицейские пытались зацепиться за какой-то этаж, наладить сопротивление, но выучка турецких спецназовцев, шлемы и тяжелые бронежилеты позволяли им прорываться вперед, не обращая внимания на сопротивление. За основу была принята советская тактика штурмовых действий, которая применялась в Берлине в 45-м и потом благополучно была забыта. Штурмовые тройки, основа тройки, пулеметчик, который ведет непрерывный огонь из своего пулемета, удерживая противника огнем на месте. Секция маневра, два автоматчика, у которых помимо автоматов есть солидный запас гранат. Они либо поддерживают пулеметчика огнем, либо под прикрытием его огня занимают тактически выгодную позицию и уничтожают противника автоматным огнем и гранатами. Таким образом, турки непрерывно продвигались вперед, уничтожая противника, не давая ему построить где-либо баррикаду или просто создать более-менее плотную оборону. Парламент. Заседание иракского парламента в этот день шло ни шатко ни валко. Особенного ничего не было. Обсуждали меры по поддержке иракского сельского хозяйства. В свое время при Саддаме Хусейне было немало сделано для развития земледелия, в Советском Союзе и потом России приобретались тракторы и комбайны. Потом это все было заброшено, а при американцах частично разгромлено, но сейчас продовольствия в мире откровенно не хватало, и каждая страна, бедна она была нефтью или богата, должна была заботиться о себе сама. Выступал депутат от шиитского большинства. Шиитов в Ираке и в самом деле было большинство, но представительство в парламенте было построено так хитро, что ни одна фракция не могла оказывать решающего влияния на ход политики. Сама по себе, единолично, это было достигнуто с помощью квот на места в правительстве и процедуры обсуждения вопросов. В речи шиитского парламентария высказывалась необходимость помочь уже действующим зерноводческим хозяйствам, а потом уже создавать новые. Оно и понятно, в Ираке действующее орошаемое земледелие сосредоточено в основном на юге, соответственно деньги пойдут южанам, шиитам. Сунниты, живущие в основном в центральном Ираке, и курды, были против. Вялые дебаты были прерваны тем, что в зал вошел полицейский из специального бюро государственной охраны. В руках у него был автомат, по протоколу в зал нельзя было входить с оружием, и парламентарии, увидев это, сразу поняли, что произошло что-то неладное. Он подошел к спикеру, о чем-то переговорил, и спикер, не предупреждая, переключил микрофон с выступающего на себя. «Господа депутаты, на здании совершено террористическое нападение, охрана ведет бой. Мы должны соблюдать спокойствие и ждать полиции». «Что значит «совершено нападение»?» — выкрикнул один из депутатов с места. Еще один достал телефон и принялся набирать номер, по памяти. Он хотел предупредить братьев о том, что он находится в зале. «Это значит, что мы должны дожидаться помощи полиции, вот и все». В этот момент некоторые депутаты с острым слухом заслышали стрельбу. Шумоизоляция в зале была хорошая, но не настолько, чтобы заглушить звуки близкого огневого боя. «Стреляют!» Крик этот прозвучал как хлопок кнута. «Соблюдайте спокойствие! Кто гарантирует нам безопасность?» В этот момент хлопнула одна из дверей, и кто-то ввалился в зал, а за ним летели пули, буквально градом. Депутаты закричали, начали вскакивать с мест, а полицейский у трибуны присел, чтобы прикрыться толстой, добротно сработанной деревянной трибуной, и наставил автомат на дверь. Но напали с другой стороны, пинком открылась дверь, и кто-то опустил длинную пулеметную очередь по залу, потом в зал полетела граната, и дверь захлопнулась. Полицейский выпустил очередь, но запоздалую. Граната взорвалась, в людском месиве это было по-настоящему страшно, будто все взбурлило, словно лопнул огромный пузырь, а через миг там, где произошел взрыв, был только дым, кровь и лежащие люди. Полицейский открыл огонь, и тут погас свет, одновременно открылись две или три двери, и рой обезумевших светляков влетел в зал. Серые волки, снайперы. Архан Рим был одним из нескольких снайперов, на которых была возложена задача удерживать противника на удалении от здания до того момента, когда дело не будет сделано. А снайперу, для того чтобы выполнять свои задачи, нужно занимать господствующую над местностью высоту, иначе это не снайпер, а обычный стрелок, причем не совсем удачливый. Держась позади штурмовых групп, он прорвался на второй этаж, дальше сопротивление заметно ослабело, выше были уже службы, обеспечивающие работу парламента, охраны было совсем мало. Вместе с одной из штурмовых групп капитан Рим пробивался на последний этаж здания, откуда был ход на крышу. Именно с крыши он и собирался работать. Пробившись на крышу, он обнаружил, что не все так просто. Он мог простреливать улицу Эрбаас-Хтаммус вплоть до стены. Он мог простреливать улицу, ведущую к набережной. У него был неплохой сектор обстрела к стоянке, но у него не было возможности нормально простреливать парк Захра, откуда могло подойти полицейское подкрепление. Деревья мешали. «Ты, сюда, ты, сюда. Ты заминируй двери и вставай туда. Быстро. Стрелять по всему, что движется». Сам Рим занял позицию фронтом на северо-запад, чтобы простреливать бывший проспект 14 июля. Именно оттуда, по его разумению, могла подойти помощь. Бросив чехол для винтовки на бетон, чтобы нормально разместить цевье, он едва успел прицелиться, как увидел, что со стороны ворот приближается хаммер с иракским флагом, за ним поспешает пикап с пулеметом в кузове и замыкают процессию две полицейские патрульные машины иракской дорожной полиции. Гости пожаловали. «Пулеметчик, ко мне!» Не дожидаясь пулеметчика, он примерно прикинул, расстояние около 500 метров, стрельба сверху вниз, поправкой на ветер можно пренебречь. Машины движутся не так быстро, как полицейским хотелось бы. На проспекте 14 июля машин много даже за стеной. Огонь. Первая пуля не смогла пробить бронированное стекло хаммера, но вторая, попавшая почти в ту же самую точку, его пробила, и окно провалилось внутрь, на водителя. Хаммер вильнул влево, его попыталась объехать Тойота, но снайпер был начеку и послал третью пулю, уже в лобовое стекло Тойоты. Оно не было бронированным, только укрепленным от камней специальной пленкой. Пуля проткнула его, как копье, паутину, оно не обвалилось внутрь салона, но изнутри на стекло брызнуло чем-то темным. Машина ударилась бортом о хаммер, от удара ее резко развернуло, она пошла правее и врезалась в стоящую у обочины Мерседес. Рядом пулеметчик плюхнул на бетон сошки своего грозного оружия, и пулемет заработал, неутомимо перерабатывая ленту и выплевывая по 800 кусков стали в минуту. Капитан Рим ошалел от грохота над самым ухом, но все же успел еще раз выстрелить, и полицейский, выскочивший из хаммера с высоко поднятым в руке автоматом, растянулся на асфальте. «Держи их!» Вскочив, капитан Рим перебежал на соседнюю позицию, и вовремя. Две полицейские машины двигались от набережной, два пикапа, и на сей раз в каждом за пулеметом был пулеметчик. Снизу заработал установленный на бронетранспортере крупнокалиберный пулемет, мгновенно искорежив первую машину. Она остановилась и вспыхнула. Пулемет проделывал в металле дыры величиной с кулак. Капитан прицелился и двумя выстрелами сбил пулеметчика на второй машине, предоставив дальше их Хвиганнеру разбираться с полицейскими. Он должен был искать наиболее опасные цели, которые не могут уничтожить другие, и уничтожить их. Вот как это. Метрах в 700 появился человек в полицейской форме. Он ловко лавировал между остановившимися машинами, и в руках у него было нечто, похожее на Дракулу, румынский вариант СВД, производившийся в Ираке под названием Аль-Кадиссия. Снайпер, это было очень опасно, снайперов нужно уничтожать в первую очередь. Капитан перехватил винтовку, так чтобы удерживать ее не за цевье, а за ремень, пристегнутый к цевью, причем кулак в этом случае служит подобием сошек. Спокойно. Снайпер как раз огибал машину, он бежал параллельно его позиции, а нужно, чтобы перпендикулярно, тогда меньше проблем с поправками. Ага, вот, выстрел, снайпер растянулся между машинами, на одной из них, с белым кузовом, остались красно-бурые следы брызнувшей крови. Воздух, воздух. Капитан Архан Рим никогда не попадал в ситуацию, когда его обстреливали с вертолета, когда они охотились в горах на курдских бандитов, вертолеты всегда были на их стороне. Но это был вертолет, самый настоящий сикарский УХ-60, и он приближался к ним со стороны парка Захри, а пулеметчик уже обстреливал их из бортового пулемета среднего калибра. Один из турецких спецназовцев сбил снайпера, который сосредоточился на цели и не видел опасность за укрытием. На крыше были массивные блоки системы кондиционирования здания, за ними можно было спрятаться целиком. Второй бросил одну за другой две дымовые шашки. Но все равно с вертолетом надо было что-то делать и быстро. Вертолет их уничтожит за несколько минут. Без вариантов. «Шукран, брат», — просипел капитан пересохшим горлом. «Надо его сбить, он всех нас похоронит». Но ситуация решилась куда быстрее и совсем по-другому. Экипаж вертолета заметил стоящий на перекрестке МРАП, ведущий огонь из крупнокалиберного пулемета вдоль улицы, но ни экипаж, ни стрелки и подумать не могли, что это машина террористов. Такими машинами всегда пользовались американцы. Поняли это они только тогда, когда было поздно. Пулеметчик развернул свой пулемет и ударил по вертолету метров с 200, то есть почти в упор. Вертолетчик попытался ускориться, но было уже поздно, и машина пролетела сквозь поток огня, вспоровший ее брюхо. «Ха, он подбит, братья подбили его». Серые волки выскочили из укрытия, из-за дыма видно было плохо, но они все же увидели пролетающий всего метрах в 50 от них вертолет и успели ударить по нему из двух автоматов и пулемета. Попали или нет? Наверное, попали, но вертолет и так был тяжело поврежден, он снижался и от него шел дым. Вертолет прошел дальше, к «Тигру». «Прекратить огонь по вертолету, на позиции, на позиции». Сотрудники ЦРУ, бросив машины, сотрудники ЦРУ бросились по направлению к зданию парламента, пробираясь через толчею. Самое главное было не останавливаться, иначе разорвут на части.